приютиться в семье какого-то бухгалтера. Но и отсюда ее выжила злополучная красота. Она начинала Ольге мешать почти столько же, сколько стеснял ее когда-то дворянский паспорт, но отделаться от этой обузы было труднее, чем от старой. Так, переходя с места на место, Ольга переменила несколько хозяев, замуж она упорно не шла, все надеясь, что как-нибудь, хоть жидом, да выскочит на прежнюю свою колею, вернет утраченное звание, поедет в Петербург, и тогда начнется для нее жизнь сызнова. В прошлом году случилось ей жить на месте в подмосковном дачном поселке. За ней стал сильно ухаживать местный лавочник, человек зажиточный, из кулаков, красивый, властный, грубый. Ольга отвергла его искания так же, как и все другие, но это был хищник не из тех, что упускает полюбившуюся им добычу. Однажды Ольга пила чай в гостях у какой-то соседки, и та угостила ее вареньем, отведав которого, девушка скоро впала в глубокий мертвый сон. Пробудилась она в объятиях своего преследователя. Лавочник успокоил взрывы отчаяния погубленной девушки обещанием жениться на ней по осени. И Ольга покорилась своей судьбе с тупым фатализмом, который вообще овладел ею с тех пор, как пожар уничтожил ее подлинный документ. «Да неужели вы даже ни разу никого не спросили, как вам восстановить себя в утраченных правах?» – спрашивали ее впоследствии. «А кого я спрошу? Кому доверюсь? Ведь признаться надо было бы страшно. Я законов-то не знаю». Когда осень пришла, и господа Ольги вслед за другими дачниками потянулись в город, лавочник объяснил своей невесте, что он с удовольствием и в самом деле женился бы на ней, если бы, к несчастью, не был уже женат. Ольга, как сама выражается, наплевала ему в глаза, но ей от того легче не стало. Она была беременна. Господа, сожалея ее печальной истории, держали ее у себя, пока ее положение не сделалось слишком заметным, затем, конечно, уволили». Ольга съехала на квартиру, которую ей посчастливилось найти задешево у какой-то повивальной бабки. Та уговорила молодую женщину, когда ребенок родится, сдать его в воспитательный дом, а самой пойти в кормилицы. «Выгоднее этих мест, если в хороший дом попасть, нету. Ты красавица, тебя в любой княжеский или графский дом с руками оторвут». И действительно, когда пришла пора, место она нашла Ольге превосходное, но на месте этом она и встретилась со своей теткой. «Где же теперь эта Ольга?» – спросил я рассказчика. «У тетки живет. Ту страшно поразила ее история. Клянет себя, что загубила девку. Ухаживает за Ольгой, как за родной дочерью. Деньжонки-то теперь есть, можно жить не ссорясь. Что же, так до конца дней своих она и останется в крестьянских девицах Акулинах?» «Нет. Устраиваем ей восстановление в правах, только сложная штука. Почему?» «Да потому что и тетка, и господа эти, у которых она в мамках жила, наглупили, огласили историю. Проще бы всего Акулинин паспорт сейчас же в клочки, приехать на родину и заявить о потере вида на жительство. Никаких бы хлопот, там ведь ее все знают. А тут стало известно, что она по чужому виду проживала. Так что же? Преступление же это, уголовщина. Ну, спросят, а как достался вам этот чужой вид? Присвоила опять преступление. От кого? От женщины, погибшей при сомнительных обстоятельствах. Фатальный круг уголовных сцеплений. Придется перешагнуть через суд и публичную огласку, нечего делать. А она и слышать не хочет. Чуть о суде упомянем, так и затрепещется. Знаете что, сказал я, что? Посоветуйте-ка тетке этой Ольге поскорее приискать ей жениха, а Ольге непременно и немедленно выйти замуж. Что же будет? Да очень просто. Получится третья фамилия, в которой утонут и Ольга Н., и Акулина Лаптикова. Останется новая полноправная, и Мирек там какая-нибудь. Адвокат засмеялся. Знаете, а ведь это идея. Но Акулина-то останется все-таки. Что за важность? Это уже от мужа зависит, каким уменьшительным именем звать свою жену. Можно Акулину Олей кликать, а Ольгу Акулей. Дело вкуса и привычки. Такие-то причуды случаются на свете, господа».